Тело Ругера было скользким и мягким от пены. Душ поливал теплым летним дождем, и нас внезапно охватило новое желание — разрушить все преграды. Все преграды, снова и снова. Потом мы сидели в кухне на стульях, выкрашенных зеленой краской, и пили кофе с сухим молоком. Огромные булочки с корицей казались совсем свежими. Мы разогрели их в микроволновке, за окном понемногу темнело. Пальцами ног мы искали друг друга под столом, сумерки сгущались. За окном промелькнул чей-то силуэт. Я мгновенно выпрямилась, одновременно поперхнувшись кофе. Из-за кашля я не могла вымолвить ни единого слова, но показала рукой на уходящего вглубь леса, сутулившегося мужчину. «Не волнуйся», — сказал Ругер, гладя меня по спине. «Он не видит нас и ничего нам не сделает. Он часто проходит мимо с мешком в руках». Я сделала глубокий вдох. Ругер поставил свою чашку на стол, не сводя с меня глаз. «Это мой папа», — произнесла я, ничуть не сомневаясь в том, что это правда. Ругер присвистнул, взял в руки чашку и сделал медленный задумчивый глоток. Мы вымыли посуду и заперли за собой дверь. Я чувствовала, что теперь пора возвращаться домой. «Можно с тобой?» Но я покачала головой. «Не сейчас, но скоро». Он, конечно же, все понял, что некоторые вещи должны оставаться в кругу семьи. Например, то, что папа неизвестно зачем бродит по лесу с мешком в руках. И не только сегодня. Ругер много раз видел, как он проходил мимо. Я была совсем сбита с толку. Что за секреты у моего папы? Мясной рулет. Папа сделал вид, что ничего не понимает. Сегодня в каком часу примерно? Около 4. Это невозможно, ты видела кого-то похожего на меня. В сумерках легко обознаться. Но это был ты, — настаивала я узнала твой мешок. Папа улыбнулся, качая головой. Его поведение не вызывало подозрений. «Можно задать тебе один вопрос?» — поинтересовался он, глядя мне прямо в глаза. «Что ты делала в этом парке? Я часто там бываю». Наверное, прозвучало это немного агрессивно, и папа сник. Он осторожно положил руку мне на плечо. «Расскажи мне все, Элли». «Что? Что я должна рассказать? Где ты была ночью?» «Сначала у Лу, потом у Ругера». Папа открыл рот, но я опередила его вопрос. «Не беспокойся, мы предохраняемся. Ты же это хотел спросить. Пользуемся ли мы презервативами? Ведь ты не собирался спросить, люблю ли я его? Родители не интересуют чувства. Лишь бы дети пользовались презервативами, остальное неважно, так?» Он улыбнулся. «Ну, конечно, я хочу узнать больше. Ты любишь его?» «Да, думаю, да». Казалось, он был рад слышать это. Затем мы услышали, как мама поворачивает ключ в замке, и папа замер. «Это был я», — быстро шепнул он. «Я обещал Гитти найти тебя и привезти домой». «Если хочешь, я могу сказать, что ты меня и нашел, и привел домой». Он бросил на меня благодарный взгляд. Странный получился вечер. Вообще-то я хотела показать, как я счастлива, рассказать о Ругере, о его веснушках, зеленых глазах и обо всем, что мне казалось в нем удивительным и необычным. Но таковы, видно, законы природы. Родителям о подобных вещах не рассказывают. Тем не менее, когда мама опустилась на колени перед стиральной машиной, я присела рядом с ней. «Расскажи, как ты познакомилась с папой? Ну, пожалуйста». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Ты хочешь узнать о нашей первой встрече, когда я решила, что он полный недотепа? Или о том, как мы встретились 4 года спустя, и я решила, что не такой уж он и недотепа? Расскажи о том и о другом. Впервые мы встретились в церковном лагере перед конфирмацией, где-то в Смоланде. Конфирмация — церковный обряд, который символизирует начало взрослой жизни. Смоланд — губерния в Швеции. Нам было лет по 14. Нет, не стоит и рассказывать». Запихивая белье в стиральную машину, она все же не могла удержаться от смеха и в конце концов села, прислонившись к стене. Глядя на маму, я без труда могла представить себе ее 14-летнюю. Наверное, только щеки были круглее. Однажды мы решили искупаться в полночь голышом. Мальчишки должны были выбраться из своего корпуса, мы из своего. Никто, конечно, не должен был нас видеть. Мы были уверены, что купаться голышом запрещено. А ведь гораздо интереснее делать то, за что могут наказать. Вид у нее стал мечтательный, она перестала хихикать. Был прекрасный августовский вечер, луна висела большая и желтая. Девчонки завернулись в простыни и спустились по пожарной лестнице.